но он не готов к резким публичным действиям. Бежать, вырывать ее из чьих-то рук. А вдруг это просто каприз, заносчивые взбалмошные барышни, а не судьба. Ну что же, я получаюсь как героиня бульварного романа. Любила одного, отдалась другому, вышла замуж за третьего. Пусть все будет, как будет. И если что мне суждено, значит судьба. Я хочу. Я так хочу жить. Я еще не успела быть счастливой. Пожалуйста, думала Лиля, подрубленная под корень незабудка, чудом проросшая на выжженной земле, как талантливо она сама себе устроила цветное сияние в сером свинцовом тумане. Сияла, счастливилась, вокруг было все темнее и темней, она все пробивалась, росла. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.